обладала таким могуществом, как прямые наследники Джунго-гуно и Нинго-гуно? Разумеется, нет, и говорить об этом не приходится. Обладая более чем скромным достатком, Цзя Хуан и его жена часто ездили на поклон во дворцы Джунго и Нинго, и лишь благодаря тому, что мать Цзиньжуна умела льстить Фэн Цзе и госпоже Ю, те всегда помогали ей, и она кое-как сводила концы с концами. В этот день погода выдалась ясная. Дома дел не было, и мать Цзиньжуна, захватив с собой служанку, села в коляску и отправилась навестить невестку и племянника. Беседа началась с того, что мать Цзиньжуна рассказала младшей сестре своего мужа о происшествии, случившемся накануне в домашней школе семьи Цзя. Выслушав ее, жена Цзя Хуана вскипела от гнева. «Если уж этот Цзиньжун родственник семьи Цзя, то чем наш Цзиньжун хуже? Чересчур много они на себя берут. Ну что такого зазорного сделал Цзиньжун? Не стоило Бао Юю заставлять его кланяться до земли. Но ничего, поеду во дворец Нинго, поговорю с супругой господина Цзядженя, да и старшей сестре Цзиньжуна намекну, пусть они разберутся». Взволнованная мать Цзиньжуна стала ее просить. «Виновата во всем я из-за своей болтливости. Не говори об этом никому. Разве тут поймешь, кто прав, кто виноват? Если начнется скандал, мой сын не удержится в школе. А кто наймет ему домашнего учителя? Мало того, еще придется тратиться на его содержание». «Глупости!» — возмутилась супруга Цзя Хуана. «Я сначала поговорю с госпожой Ю, а там посмотрим». Не обращая внимания на уговоры невестки, она приказала женщине-служанке заложить коляску, села в нее и отправилась во дворец Нинго. Но когда она вошла в дом и встретилась с госпожой Ю, то от ее возмущения не осталось и следа. Самым любезным образом она потолковала с госпожой Ю о погоде, рассказала ей о кое-каких пустяках, а затем спросила: «Что это сегодня не видно супруги господина Цзяджуна?» «Не знаю», — ответила госпожа Ю. «Мне даже неизвестно, как она себя чувствует в последние 2 месяца. У нее давно уже нет месячных. Но врач говорит, что это не беременность. Со дня полнолуния она еле двигается, говорит с трудом и с виду совсем вялая. Я ей сказала: отбрось церемонии, не навещай утром и вечером родителей, заботься о своем здоровье. Если придут родные, я их приму. Станет кто-нибудь из старших тебя укорять, я скажу, что ты больна. Даже Цзяджуну я говорила: не утруждай ее, не серди, пусть некоторое время поживет спокойно. Захочет она что-нибудь поесть, скажи мне. Случится с ней несчастье, другую жену с таким характером и такой красотой ты днем с фонарем не сыщешь. Она старшим всегда угождала, поэтому все ее любят. Последние дни я из-за нее не нахожу себе покоя. А тут как нарочно, утром пришел ее брат. Он так наивен и неопытен, совершенно не разбирается ни в чем. Он хорошо знает, что сестра нездорова, и никакими делами ее нельзя беспокоить, даже если ему нанесли бы самую страшную обиду. Вчера в школе произошла драка. Кто-то из учеников обидел его и обругал неприличными словами. А он возьми да и расскажи об этом сестре. Она любит шутить, но ты ведь знаешь, какая это мнительная женщина. Стоит ей не дослышать одно слово, как она 3 дня и 3 ночи будет строить всякие предположения. и болезнь это у нее от того, что она...